Глава 5. Предупреждение. Охваченная дремой Нэнси снилось, что она лежит на мягком, сладко пахнущем лугу. Неподалеку мирно пасется стадо овец, и до нее доносится тихий звон колокольчиков. Вдруг из-под куста выползли два маленьких коричневых гнома и уставились на нее так, словно она была какой-то нарушительницей. Нэнси услышала, как один из них сказал: «Мы не можем ее тут оставить». «Конечно, не можем», — согласился другой гном. Его голос был более низким. «Нам нужно унести ее отсюда, пока она не проснулась». Нэнси пыталась сопротивляться, но гномы ее словно околдовали. Не в силах пошевелиться, девушка попыталась открыть глаза, но веки оказались просто неподъемными. Гномы подняли ее на плечи и долго куда-то несли. Потом опустили на диван, но он оказался очень неудобным. В спину врезалось что-то острое. Нэнси перевернулась на другой бок и резко проснулась. Девушка села и растерянно огляделась вокруг. Лежала она вовсе не на диване, а в придорожной канаве, усыпанной острыми камнями и галькой. От узкой грунтовой дороги ее отделяли кусты восковницы и других растений. Ее одежда высохла и была сильно помята, как бы напоминая, через что ей пришлось пройти, чтобы не утонуть. «Как я здесь оказалась?» — спросила себя Нэнси, потирая глаза. Ей вдруг вспомнился сон, в котором гномы перенесли ее с вершины скалы. Неужели кто-то действительно отнес ее на обочину? Либо я ходила во сне, либо у меня галлюцинации. Возможно, в пещере я ударилась головой. Встав на ноги, Нэнси внимательно осмотрела руки и ноги. Они затекли и едва двигались, но на них не было ни единой царапины. «Кто знает, может, я пролежала тут час, а то и дольше», — рассуждала она, не доверяя стрелкам своих промокших часов. «Интересно, что сделали Бесс и Джордж, нигде меня не обнаружив? Наверное, пошли домой. Мне надо найти телефон и позвонить им». Сбитая с толку своими приключениями и опасаясь очередного провала памяти, Нэнси быстро двинулась по дороге. Она надеялась встретить попутную машину, но ей не повезло. Наконец, она добралась до какой-то фермы. Увидев во дворе колодец, Нэнси подумала, что неплохо бы утолить жажду. Из-за входной двери с любопытством выглянула женщина в выцветшем фартуке. «Боже мой!» — воскликнула она, выйдя на улицу. «У тебя такой изможденный вид! Давно ты идешь?» Нэнси повесила на место ковш с длинной ручкой, из которого пила воду. «Да, я прошла большое расстояние», — тихо ответила она. «У нас с подругами произошел несчастный случай с лодкой. Можно мне воспользоваться вашим телефоном?» «Господь с тобой! У нас его нет. Ближайший телефон в молочном магазине «Гладстон», в полумиле отсюда». Нэнси казалась такой удрученной, что женщина любезно добавила: «Садись и расскажи, что случилось. С твоими подругами все в порядке?» «Думаю, да. Мы разделились, а где я нахожусь? Далеко от Кендлтона?» Женщина с любопытством взглянула на девушку. «А ты разве не знаешь?» Нэнси покачала головой и опустилась на стул возле кухонной двери. «Я здесь недавно, а после произошедшего совсем запуталась». «Ты примерно в 3 милях от Кендлтона и в 1/4 мили от залива. Ваш несчастный случай произошел не рядом с пещерой Лысого утеса». При этих словах глаза женщины широко распахнулись. Нэнси увидела, что жена фермера ужасно боится этой пещеры, и поняла, что ей следует аккуратней подбирать слова. «Лысый утес пещеры где-то поблизости?» — с невинным видом спросила она. «Вон там?» — женщина указала в юго-восточном направлении. «Здесь хорошо ловить рыбу», — добавила она. «Но нужно быть осторожным. Однажды мой муж сидел в лодке у входа в пещеру, и оттуда вдруг хлынула вода. Ему повезло, что он остался жив». Нэнси больше не хотелось говорить о пещере. Отказавшись от предложения женщины выпить стакан лимонада, она спросила, может ли кто-нибудь на ферме отвезти ее в Кендлтон. «Я хорошо заплачу», — добавила она. «Господь с тобой, дело не в деньгах. Мой муж уехал в город и еще не вернулся. Появится ближе к закату». Столько ждать Нэнси не могла. Она поблагодарила женщину за доброту, а затем снова отправилась в путь. Вдруг мимо нее промчался автомобиль. Нэнси он показался очень знакомым. «Да это же мой кабриолет!» — воскликнула она. Девушка стала кричать и махать руками, и машина затормозила. За рулем сидел Нэт Никерсон, друг Нэнси. Он остановился неподалеку, чтобы продать страховку родителям двух своих друзей по колледжу. В машине с ним были Бесс и Джордж. «Нэнси, слава богу, ты жива!» — воскликнул Нэт и, распахнув дверцу машины, выскочил наружу. Бесс и Джордж тоже выбрались из машины и бросились к Нэнси. «Мы ужасно волновались!» — вскрикнула Бесс. «Мы все чудом спаслись!» — мрачно сказала Джордж. Нэт объяснил, что заехал в коттедж миссис Чантри. Узнав у Джун, что девушки отправились в пещеру, он поехал на набережную, намереваясь арендовать лодку и найти их. Там он встретил Бесс и Джордж. Нэт взял Нэнси за руку и повел к машине. «Мой папа уже приехал?» — нетерпеливо спросила она. «Еще нет», — покачала головой Джордж. «А новости какие-нибудь есть?» И снова она получила отрицательный ответ. «Уверен, что с твоим отцом все в порядке», — сказал Нэт. «Может, он послал сообщение, но оно просто до тебя еще не дошло?» «Я об этом не подумала», — призналась Нэнси и улыбнулась молодому человеку. «Мне очень жаль, что ты увидел меня такой растрепанный». «Ну что ж», — усмехнувшись, сказал он, — «по-моему, ты отлично выглядишь. Но, может, расскажешь нам, что с тобой произошло?» Нэнси смущенно поведала о своем странном сне и о том, как очнулась в придорожной канаве. «Должно быть, я совсем выжила из ума», — мрачно закончила она. «Весьма возможно, что ты и не ходила во сне», — предположил Нэт. «Тебя и впрямь могли перенести». «Гномы? О, Нэт! Два гнома ростом с человека. Ты после случая в пещере никого там не заметила?» «Я была не в состоянии что-либо замечать». Голубые глаза Нэнси затуманились раздумьями. «Но я помню. Эти голоса, они звучали совсем как человеческие». «Но зачем, по-твоему, кому-то уносить тебя со скалы?» — с недоверием спросила Джордж. Нэнси пожала плечами. «Я знаю только то, что когда снова отправлюсь в пещеру у Лысого утеса, то пойду туда». «Одна!» — мрачно закончила за нее Бесс. «Как по мне, эта тайна преспокойно может оставаться неразгаданной». Затем, увидев придорожный ларек, девушка напомнила остальным, что они с самого завтрака ничего не ели. Быстро перекусив, все вернулись в машину, и Нэт снова сел за руль. Весь оставшийся путь до Кендлтона девушки обменивались рассказами о своих странных и страшных приключениях в пещере. «Может, завтра мне туда сходить?» — предложил Нэт. «Даже не думай», — сказала Бесс, и Джордж решительно ее поддержала. «В пещере слишком опасно». Когда они подъехали к Кендлтону, Нэт забрал свой автомобиль, затем Нэнси, желая узнать, не писал ли ей отец, предложила заглянуть на почту. «Ничего, ни для кого из нас», — разочарованно сообщила она через несколько минут. «Может, дома нас ждут какие-нибудь новости?» — предположила Бесс. Добравшись до коттеджа, молодые люди услышали телефонный звонок. Пока они торопливо поднимались по ступенькам, к двери подошла Джун. «Тебе звонят», — сказала она Нэнси. «Какой это мужчина?» «Вот!» — торжествующе воскликнула Бесс. «Нэнси, это наверняка твой отец!» Нэнси бросилась в прихожую. «Алло, папа?» — нетерпеливо спросила она. Но ответил вовсе не отец. Этот голос был ей незнаком. «Слушай внимательно», — отрывисто приказал он. «Твой отец просит тебя встретиться с ним сегодня днем в отеле Рыбацкой бухты. Приезжай как можно быстрее. Одна». «Кто вы такой?» — спросила Нэнси. «И почему звоните вместо моего отца?» Но ответа не последовало. Мужчина повесил трубку. Медленно отвернувшись от телефона, Нэнси обнаружила стоявшего за спиной Неда. Пересказав ему весь разговор, она попросила у него совета. «Не ходи», — тут же сказал он. «Это ловушка». «Боюсь, что так оно и есть, Нед. С другой стороны, у папы может быть веская причина просить о встрече. Я должна рискнуть». «В таком случае я поеду с тобой». «Но мне было сказано прийти одной». «Почему одной, Нэнси?» «У меня не было возможности это спросить». «Если ты настаиваешь, я поеду за тобой. На своей машине». Пока Нэнси переодевалась, Нед съездил заправить ее кабриолет. Когда он вернулся, юная сыщица уже была готова. Буквально на пороге Нэнси застал еще один телефонный звонок. На этот раз трубку сняла Джордж. «Алло?» — раздался на другом конце линии взволнованный женский голос. «Нэнси Дрю уже отправилась в рыбацкую бухту?» «Нет, но как раз собирается», — ответила Джордж. «Тогда остановите ее! Не позволяйте ей уйти!» Не успела Джордж вымолвить и слово, как связь оборвалась.